Опустить бы руки, да залечь в кровать, да от верной скуки в потолок плевать, да пустые тени смутно различать, от беспечной лени сладостно скучать, да на все без цели вяло бы смотреть, да в немой постели, так сказать, дуреть. Да былые грезы с головы прогнать, радости да слезы подлинно не знать, тишину да шумы век не замечать, да развеять думы, да в упор молчать. Эх, перо бы в руки, да листок подстать, видно мне о скуке не дано мечтать.